Глава первая. Сила. «Звездец!» — в очередной раз выдохнул я и смял в пепельнице недокуренную сигарету. «Как так-то? Ты у меня спрашиваешь?» — вымученно улыбнулась Рита. «Если бы я что-то понимала, непременно поделилась бы с тобой». Мы сидели во дворе своего дома и растерянно смотрели на пробитую метеоритом стену, заткнутую пока зеленым детским одеялком, чтобы не выходило тепло. Минут 30 назад я доковылял до дома, бросив на дороге разбитую в хлам машину, чинить которую уже не имело смысла. Да и не до машины мне было, если честно. Наверное, в такие моменты и понимаешь всю бренность материальных ценностей, когда ты сам весь в крови, рядом кровь твоих родных, а их самих нигде нет. Надо ли говорить, что домой я несся как лось, не выбирая дороги и не обращая внимания ни на что вокруг? Почему домой? Да все, в общем-то, просто. Когда я уже обшарил все окрестности машины и не знал, что делать, в кармане зазвенел телефон, и совершенно офонаревшая жена сообщила, что они дома и с ними все в порядке. Но ведь так не бывает. Ну не бывает же. «Как ты думаешь?» – прервала затянувшуюся паузу жена. «Может быть, нам в больницу надо?» «Угу», – проворчал я, чуть подумав. «Только я слабо представляю себе, как мы будем объяснять врачам старые шрамы там, куда час назад попали осколки. Это же как огнестрельные раны. Но мы живы и выглядим так, как будто нас ранили лет 10 назад. В лучшем случае покрутят пальцем у виска и пошлют нахер, чтобы не мешали работать, а в худшем – сдадут в полицию», – тут же продолжила Рита. «Вряд ли, вроде не за что. А вот на карандаш возьмут, дабы присмотреться, как эта семья психов воспитывает детей. Ну, например, кстати, а как ты детям все объяснила?» «Наплела про открывшийся телепорт и все такое», — поморщилась жена. «Благо, они вчера мультики про что-то похожее смотрели, вот и...» «Звездец», — снова повторил я. «Теперь точно звездец, полный. Думаешь, разболтают?» «Да 100%. Ладно, с этим я решу. Завтра возьму больничный, несколько дней посидят дома. А к тому времени сумею убедить их, что все приснилось или еще что. Знаешь, у меня самого такое чувство, что все приснилось», — грустно улыбнулся я. «Если бы не окровавленные одежды и шрамы. Слушай, пойдем в дом. Есть хочется, сил нет». «Я думала, только у меня дикое желание заесть стресс», — улыбнулась Рита. «Хотя организм тратил силы, заращивая раны, наверное. Пойдем уже, а?» Пока жена на скорую руку готовила обед, я залез в душ и, смыв с себя остатки засохшей крови, немного постоял перед зеркалом, хмуро разглядывая звездочки шрамов на груди. По всему выходило, что у меня должны быть пробиты легкие, желудок и, вполне вероятно, сердце. И стоять здесь и сейчас я не должен, а должен лежать в машине и тихонько остывать, пока меня выковыривают оттуда врачи скорой помощи. А что, если я сейчас валяюсь в коме, а все это только сон? Ну не сон, а что там говорят, видят коматозники. Испытывая легкую панику, я с силой ущипнул себя за руку и тут же взвыл от боли. «Ух ты, японский бог! Что же так сильно-то?» «Что, тоже засомневался?» Весело хихикнула за спиной Рита. «Решил проверить?» «Угу». Я зачарованно смотрел, как кровоподтек на руке исчезает, не успев толком появиться. «Ни хрена себе!» «Вот и я так же. Помню, был старый фильм про мужика, у которого любые раны зарастали, даже смертельные. Давно, в детстве еще смотрела». «Это ты к чему?» — не понял я. Ну, точнее, не захотел понимать. «А вдруг мы и сами такими стали? Ну, из-за метеорита или еще из-за чего?» «Не вздумай пробовать!» Тут же предостерег я Риту. «Может, это временное явление, а ты себе, например, руку порежешь, как в кино. Поедем потом в больницу зашивать». «Да ну, что, я дура, что ли?» Возмутилась она в ответ, но как-то не уверена. «Рита, да нет, сказала же, пошли лучше кушать». Ранний обед прошел под гомон возбужденных детей, обсуждающих, как круто они перенеслись из одного места в другое. Мы же с женой старательно делали вид, что ничего особенного не произошло. С трудом уговорив их съесть хоть немного, Рита спровадила их в детскую и, купив новую игру на приставку, вернулась на кухню. «Что у нас с деньгами, кстати?» «Только то, что взяли с собой в отпуск», — поморщился я. «Ну и заначка небольшая. Заказы есть, сейчас наверстаю. Но новая машина нам пока не светит, даже сильно старая. Зря потратилась». «Да нет, все ты правильно сделала», — отмахнулся я. «Их надо чем-то отвлечь, переключить внимание. А мне надо проверить мастерскую, все ли там в порядке». «Глупая затея была с этим отпуском, да?» «Ну, как есть», — развел я руками и улыбнулся. «Что, в первый раз, что ли?» «С отпуском и вправду все пошло не так с самого начала. То срочные заказы, то дочка заболела, то брак в материалах, из-за которых изготовление очередного заказа сильно затянулось, то... В общем, когда мы наконец собрались ехать отдыхать, лето сменилось осенью и даже успел выпасть снег. Но вот есть у нас с Ритой общая черта характера – это упрямство. Ну блин, ну не получается, ну отступись, ну перенеси. Или еще как? Нет, все равно сделаем так, как задумали, даже если уже не хочется, даже если во вред себе. Ну и то, что мы уже лет 7 с момента рождения старшего сына не ездили в отпуск, тоже сыграло роль. Нет, жена была в декрете, но это не то, сильно не то. Короче, посчитали деньги, поняли, что не хватает. И поехали на машине, на старой, не в сезон, прогуливая школу и садик. Фамильное упрямство, блин. Ладно, это все хорошо, но я поеду. На душе как-то неспокойно. Засобирался я и, откопав в шкафу зимнюю одежду, начал одеваться. Вот тоже, кстати, проблема нарисовалась. Шмотки, что были на нас, теперь только на выброс. Все в дырах и окровавленные. Теперь в них даже во дворе работать не выйдешь. И новые прямо сейчас не купишь. Неизвестно, как эта катастрофа отразится на заказах. Метеорит большой был. Что в городе творится, неизвестно. Нас-то, как я понял, самым краем задело. Вот он, минус самозанятости. С одной стороны, ты независим и можешь заработать больше простого работяги, а с другой, в случае проблем, все шишки получать тоже тебе. Хорошо еще, что имя надежного мебельщика я себе уже заработал, и не нужно искать клиентов, они сами меня ищут. Мотоцикл – единственный транспорт, оставшийся в семье, завелся с неохотой. И это еще не слишком холодно на улице, почти 0 градусов, даже снежок на солнце таять начал. Эх, чувствую, придется вспоминать, каково это – ездить на автобусе с двумя пересадками, да еще и по расписанию. И совсем скоро. Все бы ничего, но к нам сюда автобус ходит строго раз в час. Пропустишь и кукуй на остановке. А уж сколько времени это все съедает. Завтра вызову эвакуатор и притащу машину домой. Может, все-таки удастся оживить? А лучше сегодня, если в городе не слишком большой дурдом. Да и не бросать же ее там. Это сначала я психануло махнул на нее рукой. А так-то хоть на запчасти оставлю, если там совсем все плохо. Пока открывал ворота, из дома выпорхнула жена, уже одетая и в шлеме. «Стоп, а ты-то куда?» – возмутился я. «Не хватало еще вдвоем убиться на зимней дороге». «А ты езжай аккуратней!» – обезоруживающе улыбнулась эта рыжая зараза. «Нет, серьезно, любопытно же?» «Телевизор посмотри, раз любопытно», – не сдавался я. «Или в телефоне посмотри. Наверняка уже на сайте города новости выложили». «Телевизор? Смотри». Рита указала пальчиком на мачту, где еще недавно была установлена антенна. «Нету телевизора. Антенна в огороде валяется, дырявая. Сотовый тоже отвратительно ловит, кстати». «Ладно, но детей не стоит одних оставлять. Предпринял я последнюю попытку образумить супругу». «Да ладно, я их предупредила, все нормально. Вика присмотрит, если что». «Да, ее я тоже предупредила, так что не отмажешься». «Вредина!» – буркнул я, выкатывая мотоцикл за ворота. «Ты с соседкой не расплатишься уже скоро». «Ой, да брось!» – отмахнулась Рита. «У нее мелкий в следующем году в наш садик идет, в мою группу, так что все в порядке. Взаимовыручка рулит и все такое. Поехали уже!» И мы поехали. Ехали не спеша, а осторожно, поэтому времени поглядеть по сторонам было предостаточно. И оказалось, что не так все плохо, по крайней мере у нас в поселке. Несколько дырявых заборов, пара выбитых окон, ну и разбитая витрина в местном супермаркете. Еще по дороге пришлось объезжать накренившийся КАМАЗ с вывернутым колесом, но едва ли это последствия удара осколков метеорита. Скорее оплошность водителя, не увидевшего яму на дороге. Внимательнее надо быть. Осень на дворе, рано еще дороги ремонтировать. Вот зима наступит, тогда пора. Судя по тому, что я вижу каждый год, асфальт правильно класть на свежий снег, так он, наверное, лучше укладывается и лежит сколько надо, аккурат до следующей зимы. Не, ну а что, так же выгоднее? Если дороги ремонтировать сразу хорошо, то в следующий раз нечего ремонтировать будет. Уже в городе я понял, что рано радовался. Здесь разрушений вышло больше, все же плотность застройки выше. Тут уже и стекла выбитые встречались намного чаще. Возможно даже, что их вышибло взрывной волной, и в стенах некоторых зданий чернели дыры, да и машины покореженные присутствовали. А еще в большом числе присутствовали пробки на дорогах, как будто в пятницу вечером. То тут, то там мелькали проблесковые маячки полицейских машин, рядовые автовладельцы жались в правом ряду, в левом же сновали скорые и пожарные, отпугивая торопы к ревам сирен. Нам на мотоцикле было проще, но все равно особо не наглели и в междуряде почти не совались. Наверняка все нервные и взвинченные сегодня. Сшибут и доказывай потом, что никому не мешал и ехал аккуратно. По мере продвижения к заводу, рядом с которым и была моя мастерская, количество разрушений все увеличивалось. Похоже, что как раз на завод и рухнула основная часть метеорита. Хорошо еще, что в виде осколков. И да, может быть, товарищ Синицын, что этим заводом владеет, сейчас со мной категорически не согласен, но то, что основной удар пришелся туда, а не на жилую часть города, это тоже очень хорошо. Территория там огромная, людей много, но все же. Впрочем, жилым домам кое-где тоже прилетело по полной. Вот тут вообще один частично обрушился, завалив осколками проезжую часть. А вот у этого верхний этаж на решето похож. А здесь обвалился целый подъезд, все 5 этажей. Рядом машины МЧС, скорые, а в стороне толпа народа. И судя по тому, что некоторые из них одеты совсем не по погоде, это вовсе не зеваки, скорее уцелевшие жильцы. Страшно. Уже подъезжая к нужной улице, я почувствовал неладное. А минутой позже увидел столб дыма, поднимающийся в небо, как раз в том районе, где располагалась мастерская. С трудом заставив себя удержать ручку газа на месте, подкатился к нужному переулку, а там и вовсе сбросил скорость и накатом подъехал к парковке. Торопиться было уже некуда. Моя мастерская, как и примыкающий к ней автосервис, ярко полыхали, выбрасывая в окна языки пламени. Поставив мотоцикл, я присел на капот припаркованной рядом машины и, достав сигарету, закурил. Жар от пожара чувствовался даже здесь, а уж внутри наверняка все уже выгорело дотла. Разве что остовы станков остались, но кому они теперь нужны? «Приплыли». «Угу», — мрачно подтвердила Рита. «Мы совсем в заднице или еще нет?» «Да как тебе сказать?» — стукнул я по шлему, попытавшись почесать голову. «Почти. Старые инструменты не успел еще продать, на простые заказы хватит. Можно будет скидку на простенькие кухни организовать, только материалов нет ни хрена. Ну и пахать теперь придется как тому коню, чтобы хоть как-то в плюс выйти. Гараж освобожу, буду там работать. Решим, короче». «Может, и мне молодость вспомнить?» – предложила супруга, мрачно глядя, как сгорает 5 лет нашей жизни, вложенные в собственное дело. «Репетиторство, курсовые». «Может, и придется», – растерянно подтвердил я и замолчал, глядя в огонь. «Еще вчера я, пожалуй, рвал бы на себе волосы, дергался, психовал, но сегодня столько всего произошло, что, кажется, нервов просто не осталось. Сгорели все». «Да ладно, Сереж, не переживай». Рита уселась рядом и, обняв меня, положила голову мне на плечо. «Выкрутимся, бывало и хуже. Помнишь, когда только поженились?» «Еще бы», — подтвердил я, вздохнув. «Ну как не помнить те времена, когда мы мотались по съемным квартирам, с трудом наскребая денег на еду, мечтая о том, что когда-то все наладится. Тайком мечтая, поскольку скопить хоть минимальную сумму было почти нереально, все пожирали регулярные траты на учебу, жилье и еду. Но лучше не вспоминать. Так уже не будет в любом случае. Настроение какое-то странное», — пожаловалась вдруг Рита. «Вроде все плохо, а как-то словно к волшебству прикоснулась. Глупо, да? Не знаю. У меня сейчас никакого нет, если честно. Задолбало все. Я пожал плечами и, выбросив окурок, полез в карман за телефоном. «Мать, еще и телефон потерял!» «Да ладно тебе, может, дома забыл? Тебе интернет нужен?» «Да, хочу глянуть, что там в новостях. Что в городе творится, чего вообще сейчас ожидать?» «Я посмотрю», — кивнула Рита и, достав смартфон, углубилась в дебри сети. «Я же просто ждал, глядя на огонь. Была бы ночь, было бы красиво». «Плохо все», — наконец оторвалась от телефона Рита. «Не так, как было бы, если бы грохнулась вся глыба, но...» «И толком ничего пока не понятно. Просит соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и все такое, но...» «Там в комментариях такой ужас!» «Ругают медиков, МЧС, пожарных. Не могут дождаться. В больницах очереди. Полно пожаров, есть пропавшие. Говорят, что из Воронежа и Тамбова уже выслали помощь. Сейчас готовят самолет со спасателями из центра. Короче, нам с тобой еще повезло». «Ну так-то да», — вздохнул я и спрыгнул с капота машины. «Поехали домой, мало ли что. Да и нечего нам здесь делать». Обратно ехали, избегая центральных дорог, так хоть и дальше, но в этот раз быстрее. Машины нам почти не встречались. Разрушения были и здесь, но в малоэтажной застройке они не так бросались в глаза. Пробитые крыши, выбитые окна — это все же не так страшно, как разрушенные дома. То там, то здесь стояли небольшие группы людей, обсуждающие стихийные бедствия. Некоторые мрачно ходили или стояли рядом со своим жильем, вероятно, оценивая масштабы предстоящей работы. Скучно, кажется, не было никому. А вот тут, наверное, уже и переживать некому. Я проводил взглядом полностью разрушенный дом из газосиликата, накрытый рухнувшей сверху крышей. Не похоже, что это работа метеорита, скорее взрыв. Хотя огня нет. Может, баллон какой в гараже рванул? «Стой!» Рита застучала мне по плечу, призывая остановиться. «Что?» Я остановил мотоцикл, и Рита, не отвечая, соскочила на землю и помчалась к развалинам. «Да стой ты! Куда понеслась?» Супруга же, подбежав к едва заметной щели между обломками и плитой перекрытия, опустилась на колени и застыла, вглядываясь в темноту. Рука мелькнула. Тихо сообщила она мне, когда я подбежал следом. «Или ребенок, или женщина. Только больше не видно ничего». «Да ладно тебе. Как бы ты ее увидела?» Усомнился я, но почти сразу же поверил жене. Где-то под завалами кто-то скребся. «И вправду?» «Эй, есть там кто?» — крикнула в темноту Рита, отчаявшись что-либо рассмотреть. «Живые есть?» Пока я осматривался, пытаясь найти дыру, в которую можно было бы пролезть, а заодно решал, стоит ли этим заниматься или дождаться профессионалов, которые сделают все без риска быть заваленными под обломками, Рита подскочила ко мне и затараторила: «Там точно кто-то есть, только не разобрать ничего, наверное, голос сорвала и кашляет сильно, надо помочь». «Может, спасателей подождать?» Мрачно попытался отодвинуть неизбежное я, с сомнением разглядывая небольшую дыру между кровлей и расколотой пополам плитой. «Я тут не пролезу». «Ага, ты представляешь, когда они приедут? В таком дурдоме мы их хрен дождемся», — возмутилась Рита. «Ну да, странно было бы ждать от нее иного. Вечно она всем помочь стремится и всех жалеет, за что и страдает периодически. Хотя тут я с ней соглашусь. Сейчас на кону совсем не жизнь бродячего пса или голубенка. Ставка куда серьезнее. Уйдешь, всю жизнь жалеть будешь. Почти убийство». «Ладно». Я отодвинул жену в сторону и, скинув куртку, попытался протиснуться в дыру. Над головой что-то заскрипело, заставив сжаться. Сердце. На секунду замерев, я высунул голову из дыры и пополз туда снова, на этот раз ногами вперед. Блин, жопа не пролазит. «Давай я». Рита аж приплясывала рядом от волнения и уже разделась, оставшись в брюках и тонкой футболке. «Я маленькая, точно протиснусь». «Да ну нахрен!» – возмутился я, выкарабкиваясь наружу. «А ну быстро оделась, никуда ты не полезешь. Застрянешь там, где я тебя потом искать буду. Сейчас фонарик у соседей попрошу, и посмотрим, что можно сделать. А ты пока продолжай звать, может и получится что». Неладное я почувствовал, уже почти дойдя до соседнего забора. Скорее всего, виной этому была тишина, совсем не свойственная деятельной Ритке. Ринувшись обратно к дыре, из которой только что вылез, я успел увидеть только мелькнувшие в ней рыжие волосы. «Выпарю», — мрачно буркнул я и, присев перед дырой, попытался разглядеть, что там внутри. «Вот ей-богу, возьму ремень и выпарю, если жива останется». С моего места был виден лишь небольшой лаз, который уже через пару метров расширялся и уходил резко вверх, где и терялся в темноте. Есть ли оттуда проход к тому месту, где Рита слышала кашель, непонятно. «Ничего не трогай там!» — на всякий случай крикнул я в темноту. «Не вздумай ничего сдвинуть, слышишь? Засыплет нахер! Возвращайся давай, Рит, давай назад, а?» Подождав несколько секунд, я метнулся к отверстию, увиденному первым, и приник к нему, пытаясь разглядеть хоть что-то, и с облегчением выдохнул, увидев отблески от фонарика. Похоже, что супруга освещала себе путь телефоном. «Аккуратней там, слышишь? Сереж, не отвлекай, а?» — послышался приглушенный голос Риты. «Я почти добралась, только тут места практически нет. Щель узкая, и в ней кусок двери торчит. Сейчас попробую его убрать. Не вздумай, может, на нем все и держится. Нет, там на балке все лежит, а дверь хлипкая, только ее некуда убирать. Она шевелится. Изнутри тянут, я сейчас». Свет фонарика стал ярче, и я сумел разглядеть кого-то ползущего по обломкам, а потом что-то под развалинами захрустело, вся груда этого строительного мусора шевельнулась и как-то вся разом осела. А рядом со мной прямо из воздуха на землю упали Рита и какая-то девочка-подросток, вцепившаяся в мою жену мертвой хваткой. Обе были с ног до головы покрыты пылью и остервенело кашляли, выплевывая из легких пыль. А я стоял над ними и в который раз за день не верил своим глазам. Опомнившись, метнулся за одеждой и помог одеться сначала Рите, а потом закутал в свою куртку спасенную девушку. Та вся дрожала, и, думаю, не только холод был тому причиной. «Спасибо!» — еле слышно прохрипела спасенная. Выглядела она откровенно плохо. На лице синяки и кровоподтеки, исцарапанные руки со сломанными ногтями на окровавленных пальцах. Грязная вся. «Спасибо, что вытащил». Рита поднялась на ноги и сейчас пыталась стряхнуть с себя пыль. При этом старательно отводила взгляд, явно ожидая чтения нотации от меня. Я смогла остановить плиту прямо над нами, но двинуться с места уже не получилось. Да и некуда было, там вход сразу засыпало. «Как остановить?» — не понял я. «Какую плиту?» «На нас плита рухнула», — помолчав, пояснила Рита. «И застыла прямо надо мной. Не знаю как, но что-то такое было и в машине. Как силовое поле или щит?» «Меньше надо смотреть фильмы», — проворчал я. «Мы еще поговорим с тобой о риске и героизме дома. Где у тебя остались двое детей, кстати? И да, чего это я тебя вытащил? Вы сами тут появились, прямо из воздуха». «Ну все же хорошо закончилось. Ну чего ты?» — жалобно прошептала Рита. «Все живы, вон ребенка спасли». «Эй, мужик!» Пока мы разбирались, с противоположной стороны улицы к нам подошел потасканный жизнью опухший мужик, от которого за метр разило перегаром, застарелым потом. «Я все видел и заснял. Гони 5000, или я все выложу в интернет. Чего ты там выложишь?» — вскинулась Рита, подбирая с земли камень. «Что ты выложишь, скотина? Да я тебя...» И тут же растерянно замолчала, озираясь в поисках пропавшего алкаша. «Он что, тоже того? Перемещается?» «Нет», — хмуро ответил я, — «не он». Я, кажется, понял, как это работает. А потом, подумав несколько секунд, максимально подробно вспомнил, как выглядит приемная областной больницы и пожелал, чтобы спасенная девочка оказалась там. И она исчезла. Вот и все. Поехали домой уже, холодно. Надо было куртку забрать. «А где она?» «Девочка?» – растерянно спросила Рита. «Это что вообще?» «В больнице?» – пожал плечами я, надевая шлем, и зябко поежился. В одной рубашке было, мягко говоря, некомфортно, а еще домой добираться. Я ее туда переместил, кажется. «А мужик?» «Не знаю», – поморщившись, соврал я. Тут мой сон прервался противным сигналом общей побудки, и, лежа на кровати, разглядывая потолок, я понял, что помню все, что было в тот день. А еще помню, куда отправил того алкаша. «Где-где? В тайге!» Зло проворчал я, опуская ноги с кровати. «Медведей кормит, сука!»